А святыми он называет здесь, как называл их в своих посланиях святой апостол Павел, всех подлинных христиан. Он призывает всех христиан святых, освященных Богом Отцом, к тому, чтобы подвязаться за веру, чтобы горой стояли за веру свою, чтобы никому не позволяли повреждать эту веру, нападать на нее. Почему он предостерегает христиан? Он обратился к верующим с этим посланием, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему. Потому что уже тогда, в его время, вкрались некоторые люди, предназначенные к вечному осуждению. О ком говорит здесь апостол? О первых, древних еретиках, о Симоне Волхве, который выдавал себя за великую силу Божию, об окаянных гностиках Василиде, Николае, Маркионе. Почему говорит он, что эти нечестивые обратили благодать Божию в повод к распутству? Потому что эти еретики придумали и ввели новые обряды, обряды ночного родения, подобные нашим хлыстовским родениям, на которых вместо того, чтобы проповедовать благодать Божию, учили предаваться распутству, свальному греху. Уже тогда был этот ужас, так давно. Почему святой апостол говорит, что они отверглись единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа? Потому что эти еретики не признавали Господа Иисуса Христа истинным Сыном Божиим, вторым лицом Святой Троицы, потому что его тело считали они призрачным, неистинным человеческим телом. А если было призрачным тело его, то, следовательно, не страдал он за грехи мира, значит, не было искупления. Это ли не полное отвержение владыки Бога нашего, Господа Иисуса Христа? Далее святой апостол напоминает о том, как Бог покарал древних иудеев, вышедших из египетского рабства и роптавших в пустыне на пути в землю ханаанскую. И не только роптавших, а потребовавших, чтобы сделал им Аарон идола, золотого тельца. Напоминает о тех бедствиях, которыми покарал Господь древних евреев за это отступление, за эту развращенность. Напоминает о том, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Ходившие за иною плотью. Это значит, что Содом и Гоморра предавались мужеложеству и скотоложеству, и за это, подвергшись казни огня вечного, поставлены